Знаменитый немецкий естествоиспытатель Вирхоф также выступал против нового учения. Когда в 1856 году, например, нашли неандертальца, первое прямое свидетельство в пользу человеческой эволюции, то Вирхоф попытался дать ископаемому человеку совсем иное толкование. Он объяснил отклонение в его скелете от современных людей уродствами, якобы приобретенными в результате рахита. Примечательно, что местный учитель Фулрот, которому рабочие показали найденный в долине Неандер близ Дюссельдорфа скелет, отсюда и название «неандертальский человек», оказался куда прозорливее. Он заявил, что это останки представителя примитивной формы людей, живших тысячелетия назад. Фулрот мужественно отстаивал свое мнение, несмотря на нападки церковников и авторитетные заявления консервативных ученых. Вместе с тем исследования Вирхова также работали на дарвинизм. Его учение о клетке как основе жизни, его знаменитое положение «каждая клетка от клетки» наилучшим образом поддерживали идею эволюции. Наконец, французский биолог Бернар, автор разработок единых принципов, лежащих в основе жизнедеятельности животных и растений, и его соотечественник, отец микробиологии Пастер, безусловно, внесли свою долю в дарвиновское эволюционное учение, хотя и не признавали его. «Я не слышал, что вы сказали, но я совершенно с вами не согласен». К сожалению, выступления одного ученого против другого осложнены порой тяжелыми психологическими травмами. Конечно, такой исход не обязательно сопровождает их научную полемику. Более того, известны случаи не просто терпимых, но и близких, даже дружественных отношений между исследователями, стоящими на противоположных позициях. Не откажем в удовольствии предъявить читателю некоторые из подобных фактов. Обратимся снова к Дарвину. В числе других его теорию не признавал также известный французский зоолог Фабр. Личность вообще интересная, и мы еще вернемся к нему. Его критика дарвинизма нередко достигала высокого накала. Однако выдающиеся ученые оставались друзьями, ценили друг друга, и не только за чисто человеческие качества. Фабр, например, отмечал в Дарвине поразительную преданность науке, с восхищением отзывался о его неутомимой работе. В свою очередь и Дарвин отдавал должное таланту своего друга. Более того, видел в его исследованиях поддержку своим идеям. Он писал Фабру: «Не думаю, чтобы в Европе нашелся кто-нибудь, кого ваши работы интересуют больше, чем меня». Длительная, временами острая полемика между дарвинистом Гексли и его постоянным оппонентом Уордом не ожесточила, однако, их. Несмотря на колкости, которыми они порой сопровождали свои споры, оба англичанина оставались джентльменами, были взаимно доброжелательны, исполнены искреннего расположения. Оценивая их отношения, писатель Ирвин в книге «Дарвин и Гексли» отмечает даже, что Гексли и Уорд научились воевать с удивительной приязнью друг к другу, поднявшись над жестокой враждой и полным несходством взглядов до веселой и даже задушевной товарищеской близости. К сожалению, чаще драма идей сопровождается драмой людей, когда неприятие взглядов порождает реакцию эмоционального вытеснения таланта талантом. Отношения обостряются настолько, что нередко враждующая сторона заведомо, даже не пожелав вникнуть в существо развиваемой позиции, отвергает ее. Получается вроде следующего: «Я не слышал, что вы сказали, но я с вами совершенно не согласен». Этот остроумный афоризм годится, чтобы характеризовать отношение, которое поначалу питал выдающийся немецкий физик конца XIX века Герц к столь же выдающемуся английскому коллеге Максвеллу. Предметом расхождения явилась электромагнитная теория. Вообще, это детище Максвелла вызывало сильнейшее противодействие. Мы уже рассказывали, как сопротивлялся теории Томпсон, ее выводы не признал также известный французский физик того времени Дюгем. К числу непринявших присоединился и крупнейший немецкий естествоиспытатель Гельмгольц, а уже вслед за ним его ученик Герц.